Фрагменты письма от 31 русского августа 1921 года. Цитируется по книге Марины Цветаевой «Собрание сочинений в семи томах», том 6, письма. Москва, Элислак, 1995, страница 201-203, примечание переводчика. Чуть позже ареста Гумилева и незадолго до его расстрела пришла страшная весть. Другой, великий, Александр Блок, умер в Петербурге, нищий и всеми покинутый. Александр Блок умер 7 августа. Письмо, сохранился только черновик тетрадки, Цветаевой Анне Ахматовой об этом датировано 14 русского августа. Вряд ли Марина выдерживала бы до конца месяца, чтобы откликнуться на такое событие, на нее не похоже. Он уже довольно долго болел и просил у властей разрешения отправиться на лечение за границу. Причину выезда нашли неубедительной, отказали. Блок советской визы не получил, и несколько дней спустя при таинственных обстоятельствах скончался. Марина сразу же написала Ахматовой: «Смерть Блока. Еще ничего не понимаю и долго не буду понимать. Думаю, смерти никто не понимает. Когда человек говорит «смерть», он думает «жизнь». Смерть — это когда меня нет. Я не могу почувствовать, что меня нет. Значит, своей смерти нет». Есть только смерть чужая, то есть местная пустота, опустевшее место, уехал и где-то живет. То есть, опять-таки, жизнь, не смерть, немыслимая, пока ты жив. Его нет здесь, но где-то есть. Его нет. Нет, ибо нам ничего не дано понять, иначе как через себя всякое иное понимание. Попугайное повторение звуков. Смерть Блока. Удивительно не то, что он умер, а то, что он жил. Мало земных примет, мало платья. Он как-то сразу стал ликом, заживо посмертным в нашей любви. Ничего не оборвалось, отделилось. Весь он — такое явное торжество духа, такой воочию дух, что удивительно, как жизнь вообще допустила быть так в нем разбитый. Смерть Блока я чувствую как вознесение. Человеческую боль свою глотаю. Для него она кончена. Не будем и мы думать о ней, отождествлять его с ней. Не хочу его в гробу. Хочу его в зорях, вытянувшись на той туче. Но так как я более человек, чем кто-либо, так как мне дороги все земные приметы, здесь священные, то нежно прошу вас, напишите мне правду о его смерти. Здесь дорого все. В Москве много легенд. Отталкиваю. Хочу правды о праведнике. Цитируется по книге Марины Цветаевой, неизданная, «Сводные тетради». Москва, Элислак, 1997, страница 52-53. Примечание переводчика. Что же до Андрея Белого? Тот, хотя и был на прекрасном счету в Кремле, решился публично изобличить остервенение, с которым власти преследовали писателей, оставляя прозябать в нищете и умирать одного за другим тех, кто составляет славу нации, назвав это тяжелой ошибкой культурной политики. И чудо из чудес. Несмотря на столь ясно выраженную антибольшевистскую позицию, никто его не тронул. Таким же чудом стал тот факт, что Марина Цветаева, на всякий случай подавшая ходатайство о том, чтобы ее с дочерью Ариадной выпустили из России, после долгих хождений по инстанциям, наконец получила паспорт, на что к тому времени даже не рассчитывала. Она немедленно принялась разбирать вещи, раскладывая их на две кучки, те, что хотела взять с собой, и те, с которыми может расстаться. Настроение колебалось между лихорадочным весельем и чуть ли не слезами из-за того, что приходится покидать Москву. Радость, мы сбежим от ужасов советского режима, снова после четырехлетней разлуки увидимся с Сережей, была смешана с глубокой печалью. Вот-вот придется проститься на время или навсегда с русской землей, с русскими воспоминаниями и, как знать, может быть, даже с русской литературой. В последний раз они виделись 18 февраля 1918 года. Примечание переводчика. Пока 9-летняя Аля бродила по комнатам и, как всякая маленькая девочка, у которой хотят отобрать игрушки, перебирала в уме обиды и огорчения, Марина пыталась убедить себя самое в том, что перед ней открывается новая жизнь, и что она не только снова встретится с Сергеем, но и словно бы выйдет за него снова замуж. За московской свадьбой теперь последует заграничная, за карьерой в России, карьера в эмиграции. Выше голову. Иногда Ариадна, всюду ходившая за матерью, замечала какую-нибудь валявшуюся на полу фотографию и собиралась ее поднять. Но Марина со смиренной горечью пресекала эти попытки. «Нет-нет, не стоит. Завтра утром все равно сожжем в печке».